По случаю 52-летия начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи и 16-летия опубликования Межкорейской декларации от 15 июня, общество Болгарско-Корейской дружбы выпустило в свет июньский номер бюллетеня. Бюллетень поместил статьи о заслугах Ким Чен Ира в укреплении и развитии Трудовой партии Кореи и в деле воссоединения страны.